Глава 14. Большая удача. Электричка со свистом не спеша разогналась и улетела вдаль. Мы посмотрели по сторонам с перрона и спустились за платформу, чтобы лишнего не светиться перед чужими взглядами. Вышедшие с нами несколько человек перешли дорогу и скрылись в микрорайоне. В сторону рынка никто не двинулся, да и нет там никого уже. Думаю, даже в торговый день все к 2 часам заканчивается в такую зимнюю пору, а сейчас уже 3 часа. Тем более, что после облавы и выписываемых на конвейере протоколов и постановлений все активные торговцы получают сейчас свои приговоры. Счастливчики же, которым удалось скрыться, радостно отмечают свою удачу. И пока не собираются больше рисковать. Пока не собираются, но к следующей субботе соскучатся по острым ощущениям и хорошей прибыли. Так что мы в гордом одиночестве перебираемся через трубу и пока ждем, не притаились ли в засаде какие-нибудь менты, не ждут ли в припаркованной машине без спецрасцветки. Хотя что им теперь тут делать? Около пустого поля. Заодно переговариваемся между собой насчет того, не слишком ли сильно мы рискуем и подставляемся, в гордом одиночестве гуляя по истоптанному полю. Мы здесь как на ладони окажемся, когда полезем в эту канаву. Если расскажут этому мужику, — сомневается Стас. Ну и что? Кто нас рассмотрит так, чтобы описать в подробностях и расскажет тому же спекулю? Никто, да и никому дела нет. Что-то ты еще двое неприметных пареньков, тем более после такого шухера есть возможность что-то отыскать среди брошенных ящиков и картонок. Кассету там для магнитофона или еще какую-нибудь мелочевку интересную для мальчишек. Хорошо бы, конечно, дождаться первых сумерек через 2 часа, однако нас поджимает время. «Почему поджимает?» — опять не понимает Стас. «Потому что фонарика у нас нет с тобой. А спекуль не вечно же будет в околотке сидеть, рано или поздно составит на него протокол. И он первым делом рванет сюда, если спрятал деньги в канаве. Есть еще шанс, что отправят его на 15 суток за попытку убежать, но насколько он верный, мы не знаем». «Теперь понимаю», — кивает головой Стас. «Однако есть и еще один вариант, тоже для нас не очень. Спекуль этот, конечно, привлекался уже не раз, и менты знают, что деньги у него должны с собой большие оказаться. А просят других торгашей, а они обязательно расскажут, как хорошо торговля у того шла. Когда же ничего не найдут, в карманах обыщут как следует, и кто-то из догонявших его сержантов, может, вспомнит, что мужик спускался в канаву и исчезал из поля зрения на несколько секунд, которых ему оказалось как раз достаточно, чтобы засунуть пачку денег в грязь под какой-нибудь куст. Они придержат этого спекуля в отделении и направят сюда 2 проверенных сотрудников. Поэтому и нам бы лучше поспешить к канаве, доделать последнее дело на сегодня и исчезнуть независимо от результатов. Мы подхватили 2 палок покрепче, чтобы ими переворачивать наст и грязную землю. Уже через 5 минут подошли по следам к самой канаве. Тут я приятеля притормозил, а то он собрался сразу спрятаться от чужих глаз внизу и натоптать там своими ногами. «Постой, не спеши. Сверху попробуем догадаться, куда он мог спрятать деньги». Минуту рассматриваем следы, и я уверенно говорю. Вот его первые отпечатки, когда он шагнул вниз. Потом он еще раз шагнул и совсем скрылся из виду от погони. Теперь должен присесть и правой рукой засунуть куда-то пачку, может, и без упаковки, прямо в грязь. Давай-ка я повторю его спуск, а то так можно долго грязь переворачивать до темноты. «А почему именно правый?» — интересуется Стас. «Он деньги в правый карман полушубка складывал. Это я вспомнил точно». Я спустился вниз, Стас тоже шагнул и пригнулся на первом следе, оставшемся от мужика. «Ты смотри на трубу, не появится ли кто-то на ней. Я сам тут все обшарю». Мужик мог надломить наст и запихнуть пачку в грязь, потом сверху положить ту же пластину наста или спрятать деньги где-то около своего следа, прихлопнув поглубже в грязь. Времени у него не имелось лишнего, ни секунды, поэтому действовать он должен быстро и просто. Сначала я провожу рукой вокруг себя, сидящего, постепенно отступаю подальше от своей ноги и около торчащего в полуметре куста сразу же нащупываю сдвинувшуюся под моей ладонью пластину замерзшего черного снега, вперемешку с землей, которая послушно отползла в сторону. «Так, есть контакт, место проникновения обнаружено. Как там у тебя?» «Никого», — почему-то шепотом отвечает Стас. «Я засовываю пальцы в самую жижу под корочкой наста. Сжав зубы, медленно просеиваю ледяную грязь между пальцами. Так долго руку не продержишь в плотной и очень холодной массе, но прямо около тонкого ствола неизвестного мне куста я нащупываю что-то инородное в этой смеси. Вскоре вытаскиваю целлофановую пленку, всю измазанную черной грязью. В ней чувствуются упругие сложенные купюры. Я нахожу отверстие пакета, раскрываю его и вытаскиваю солидную пачку денег своей грязной рукой. «Обалдеть!» — стонет сверху приятель и жадно шепчет. «Сколько их там?» «Потом посчитаем. Давай смотри по сторонам. Очень обидно будет, если нас перехватят с таким баблом менты или сам спекуль». Я сую деньги в карман, потом сворачиваю пакет грязью внутрь. Мало ли еще придется также деньги прятать, если нас перехватят около трубы или прямо сейчас нарисуются милиционеры на ней. «Никого!» — возбужденно шепчет Стас. Я сам проверяю трубу и все, что видно около нее. «Давай обратно идем обычным шагом, по своим же следам, затаптываем их по возможности, не бежим, не привлекаем внимания. И мы выбираемся обратно на поле. Я оглядываюсь на такую удачную для нас канаву мелиорации. Не отпечатались ли наши следы здесь, однако в натоптанных провалах наста не видно никаких особых примет, а мы уходим обратно к трубе. Дело сделано, осталось отойти без проблем от счастливого для нас места и дождаться обратной электрички. Ждем также за трубой, пока не появится первая электричка в нашу сторону, перелезаем через трубу и бежим в вагон, находим сиденье с печками, снова сушим обувь и носки. Деньги я пересчитал еще во время ожидания за трубой и теперь точно знаю, что мы смогли стать богаче на 480 рублей. Также я отдаю половину добычи Стасу, еще десятку, которую ему должен, так что теперь мы в расчете. Стали серьезно богатыми парнями за потраченные на поиски клада полчаса своего не очень дорогого времени. Молча сидим, глядя, как пролетают мимо заснеженные поля, и пребываем в определенном смятении от суммы клада и сегодняшних приключений. Тут я вспоминаю, что Стас во взрослой жизни оказался очень неумерен в тратах денег и возлияниях, поэтому предупреждаю его, чтобы он спрятал всю сумму подальше от родителей и сестры. И не кидайся сразу ее тратить. Чтобы мы не решили делать с книгами, к спекулянту мы должны появиться ровно в той же одежде. Никаких новеньких джинсов и вообще ничего такого дорогого с собой. «Почему это?» — сразу насупился приятель, уже прикидывая, как потратит все доставшиеся на халяву деньги. «Потому что мы точно окажемся в списке его подозреваемых и одними из самых первых, особенно если заявимся в новых шмотках. Если вернем книги и не спалимся на дорогих обновах, это одно дело, тогда можно и дальше с ним общаться. Наверное, можно, хотя это безо всяких гарантий», — предупреждаю я приятеля. «Деньги мы, конечно, возвращать точно не станем. Да и про книги я понемногу прихожу к мнению, что тоже лучше будет просто исчезнуть с концами. Уверять его, что мы не смогли убежать от ментов и нас все равно поймали позже, нет смысла, это он может проверить легко». «Да, я тоже так не думаю. Чего ради его так баловать? Рисковать какими-то проблемами при получении этой сотни рублей? Пусть ты очень хорошо придумал с камерой хранения. Когда у нас на руках почти 600 рублей в книгах, а может, и еще больше, как ты говоришь. Тем более он может очень разозлиться из-за такую сумму, так что никакой поддержки от него нам на рынке не будет, довольно разумно рассуждает приятель». «Правильно, да и чем он сможет помочь, непонятно. Ты ему не родственник, чтобы он, потеряв 100-150 рублей, дальше к нам хорошо относился. А вот подставить сможет нас очень серьезно при желании. Через тех же знакомых ментов вплоть до уголовного дела», — говорю я. Да и не стоит совсем со счетов скидывать возможность, что кто-то, имеющий отношение к рынку, смог рассмотреть парочку подростков, которые лазили в знакомую ему канаву. Да, даже просто гуляли по платформе в это время. Мужик тогда точно сопоставит нашу помощь и пропавшие деньги. Мы ведь тоже видели, куда он спускался, чтобы их спрятать, пусть и издалека. «Так что, на рынок больше не ездим?» — спрашивает Стас. «Пожалуй, что нет. И так поднимем по 500. Мы бы за год столько там не заработали. На перепродаже, причем еще непонятно, чего именно. Ну, столько бы заработали, скорее всего, однако поймали бы нас несколько раз со всеми вытекающими последствиями. Да и кататься каждую неделю туда-обратно по выходным надоест очень быстро. Так что лучше синица в руке, да еще такая жирная, чем непонятный журавль в небе», — подвожу я итог. И вообще, как говорил Черчилль, если человек не способен украсть, он не способен на великие свершения. Дальше мы вылезаем в Ораниенбауме и ждем нашу электричку, снова попивая кофе с молоком и уплетая сдобу в виде пирожков в кафе местного вокзала. Мои сапоги и ботинки Стаса немного подсохли и уже не так мешают радоваться жизни. Однако мы проходили в абсолютно сырой обуви весь день, поэтому я ожидаю серьезных проблем со здоровьем и для себя, и для приятеля. Дома оказываемся после 7 вечера. Хорошо, что при советской власти электрички ходят почти каждый час, и никто не думает о прибыли и лишних расходах. Я провожаю Стаса к нему домой, чтобы отвлечь внимание его матери в первые минуты, и он смог спрятать деньги, ну и чтобы его сразу не принялись сурово воспитывать. У меня дома все проходит нормально. Я предупредил родителей, что поехал искать себе ПТУ для дальнейшей учебы, и даже продемонстрировал им книгу с названием «Все ПТУ Ленинграда в 1982 году», которую уже успел купить в нашем книжном. Сам я начинаю штудировать время от времени в поисках самых подходящих вариантов. Выбор довольно большой, нужно отобрать пяток фаворитов и все их навестить лично. Насколько я сам понимаю, богатые ПТУ хорошо жили при каких-нибудь крупных предприятиях, которым позарез требовались рабочие к станкам и конвейерам, на прокладку метро и прочие тяжелые промышленности города-героя. В таких путягах общежития вполне благоустроены. Кормят в столовых отличные, стипендии повышенные, еще форма та же имеется. И даже пайки в качестве поощрения выдают, часто с импортными продуктами стран СЭФ. Еще с секциями и кружками тоже все отлично. Занимайся не хочу, будущий рабочий человек. При этом учиться не заставляют от слова совсем. Если ходишь на занятия, где не достаешь учителей тупыми вопросами и вызывающим поведением, сразу становишься кем-то типа хорошиста. Если же еще что-то записываешь в тетрадку, под диктовку, иногда по делу отвечаешь, ну, тогда просто отличник и лучший ученик. Питерских в таких местах почти нет, как и областных, если не совсем из дремучего захолустья. Парни приезжают в основном из далекой провинции, поселков городского типа и городков небольших. Их умудрилось сманить шикарными обещаниями через объявления в районных газетах начальства учебных заведений, которым требуется обязательно выполнять план по приему учащихся. Не очень культурные и не совсем воспитанные, однако крепкие моральные и физически настоящие мужики в будущем. Немного на блатных понятиях воспитанные, как и большая часть советской молодежи в провинции. В Ленинграде на всем готовом многие не против поучиться 3 года, а работа, она везде. Такая работа, что здесь, в городе, победившей Октябрьской революции, что дома, разницы особой нет. Есть еще медицинские училища с довольно интересной специальностью в будущем. Можно быстро переучиться на массажиста и потом подняться на уровень солидного остеопата. С важным видом человека, понимающего чего-то в медицине, забирать приятно шуршащие крупные купюры у сильно доверчивых клиентов, обещая полное выздоровление после 200-го сеанса лечения. Училищ много разных. Местные идут в основном в торговлю, учатся на продавцов, в сферу обслуживания и прочие. Обещающие нормальный достаток и доступ к дефициту со временем профессии. Однако общежитий у таких ПТУ, и тем более полного обеспечения, нет. как и спортивных секций, поэтому мне они пока не подходят. Рассчитаны на местных подростков, которым есть где жить. Пока они подходят, а там дальше посмотрим. Показываю матери новую шапку и говорю, что купил ее как раз за 10 рублей на рынке. Она уверяет, что может связать такую же, если найдет подходящие нитки. «Вяжите, матушка, попробуйте пока, какие есть. Может, что-то и получится, только шерсть на будущее покупайте самую дорогую». У мамули на шкафу лежит в специальном ящике вязальная машина, настоящий сложный агрегат. Вскоре к ней добавится вторая, чтобы еще лучше вязать низ свитеров нам с отцом и платье из шерсти для сестры. Вполне возможно, что-то у нее и получится, хотя не думаю, что она сможет повторить уровень фирменного петушка из настоящей Финляндии. Еще раз пересчитываю деньги, все те же 230 рублей, прячу их в основание своего кресла, где отторгнул в недоступном месте обивку. Теперь, чтобы их достать, придется перевернуть кресло и залезть довольно далеко рукой внутрь. Ну что, попаданец в СССР, первичный капитал удалось приобрести с первого выезда на Ульянку. Благодаря необычному везению, вовремя случившейся облаве, моему умению общаться и быстро принимать решения. Говорю я сам себе, отпарив дополнительно ноги в горячей воде с горчицей после принятой сразу же согревающей ванны. Кроме солидной суммы месячной зарплаты советского человека, а то и двухмесячной, теперь еще и товар для неспешной торговой деятельности у нас завелся. Спешить с реализацией очень уж не стоит, хотя книги тоже сильно дороже не станут. Да и продавать по ценам спекуля у нас не получится. Наверняка мужик кинет среди своих подельников клич про двух подростков, укравших у него солидный набор книг, еще пообещает премию за любые сведения о нас. Таких молодых продавцов книг заметят сразу, вряд ли еще кто-то из восьмиклассников промышляет таким делом. Народ в рядах с книгами все более возрастной, солидный и умственно развитый, как мне отчетливо показалось на рынке. А я своим ощущениям насчет людей вполне доверяю. Поэтому можно устроить несколько продаж самых дешевых и массовых книг, сначала найдя их у тех же спекулянтов, чтобы узнать цену только уже в других местах. Да около магазинов старая книга, такие люди точно обретаются. Можно в госсправке заказать такую услугу, чтобы все адреса магазинов, имеющиеся в городе, получить на бумажке. Даже на родном проспекте Огородникова я один такой магазин знаю. Книги придется понемногу продавать, чтобы получать наличные и вкладывать их дальше в бизнес. Хранить долго точно нет смысла, да и спешить нельзя, пока мы еще немного не подросли. А там все уже забудут про обманутого подростками в лучших своих ожиданиях спекулянта. Вскоре я уснул после трудового и тревожного дня. Если имелись у меня мысли все же попробовать договориться на следующий день с мужиком, чтобы и дальше промышлять на рынке, то с утра в воскресенье они пропали. Стаса не отпустили со мной, я же прихватил у отца чемодан и уехал забирать все книги из камер хранения, где все прошло без проблем. Ульянка пока не работает, народа никакого почти не видно за трубой. На обратном пути почувствовал, что заболеваю, и домой приехал уже с высокой температурой и ломотой во всем теле. Как я и опасался, заболел очень тяжко. Только к пятнице спала высокая температура, и я стал вставать со своего кресла. Стас тоже заболел не так сильно, однако в школу мы оба пришли только во вторник, так что возможность пообщаться со спекулянтом на рынке все более оставалась эфемерной и откладывалась по времени. Стас уже потратил почти половину денег, купил себе пару эротических журналов у знакомого моряка, приятеля его тетки, и теперь распродает их по отдельным картинкам в школе и во дворе. Еще потратил 40 рублей на новые часы взамен потерянных где-то в полях тех самых первых в классе электронных. То есть и тратит, и зарабатывает, как может. Прямо молодец такой. Теперь придется искать новое место, типа той же Ульянки, чтобы чем-то закупаться и приторговать в своем городе. Я такого места пока не знаю, однако кое-какие мысли на этот счет в голове у меня имеются.